Глава 32. Образец моего благоразумия. Прошло 2 дня после обеда у майора Фитцдэвида. Я успокоилась от удара, который я вынесла, когда все мои планы на будущее и все надежды, которые я основала на них, были разрушены. Я поняла теперь, что я была втройне виновата. Виновата в том, что заподозрила невинную женщину, виновата в том, что сообщила свое подозрение, не сделав предварительно попытки узнать, насколько оно основательно, другому лицу. Виновата в том, что приняла поспешные выводы и заключения Мизериуса Декстера за неопровержимую истину. Я так стыдилась своей ошибки. Моя самонадеянность была так поколеблена, что я, наконец, приняла совет моего доброго старого Бенджамина. «Друг мой», — сказал он мне, когда мы по возвращении с обеда наговорились вдоволь о моей неудаче. «То, что вы рассказали мне о мистере Декстере, не располагает меня в его пользу. Обещайте мне, что вы не поедете к нему, пока не посоветуетесь с кем-нибудь, кто может лучше меня руководить вами в этом трудном деле». «Я дала обещание, но с условием. А если я не найду такого человека», — сказала я, «обещаете ли вы со своей стороны помогать мне?» Он охотно обещал сделать все, что было в его силах. На следующее утро, когда я причесывала волосы и думала о своих делах, мне пришло в голову, что я совсем упустила из виду одно из намерений, принятых мной во время чтения отчета. Я говорю о моем намерении обратиться в случае неудачи у Декстера к одному из агентов, подготовлявших защиту моего мужа, к мистеру Плеймору. Не лишне может быть напомнить, что этот джентльмен расположил меня к себе дружеским участием, которое он оказал моему мужу во время обыска. Проглядев снова показания Айзая Скулкрафта, я нашла, что мистер Плеймор был призван тогда на помощь моему мужу Мизериусом Декстером. Следовательно, он был не только искренним другом моего мужа, но и человеком, лично знакомым с Декстером. «Вот к кому следует мне обратиться за помощью», — решила я. Бенджамин на этот раз вполне одобрил мое намерение и немедленно принялся помогать мне. Он узнал через своего адвоката адрес лондонских поверенных мистера Плеймора и взял у них для меня рекомендательное письмо к самому мистеру Плеймору. Мне нечего было скрываться от моего нового советника, и в рекомендательном письме я была названа, как и следует, второй женой Юстаса Маккаллана. В тот же вечер мы оба отправились в Эдинбург. Бенджамин не согласился отпустить меня одну. По совету моего друга, я предварительно написала Мизериусу Декстеру, что мне приходится уехать на несколько дней из Лондона по совершенно неожиданному делу, и что я расскажу ему о результате моего свидания с леди Клариндой вскоре по возвращении в Лондон. В ответ он прислал мне с Ариэль следующие строки. «Миссис Валерия, я человек проницательный. Я прочел недописанную часть вашего письма и понял, что леди Кларинда поколебала ваше доверие ко мне. Прекрасно. Я со своей стороны берусь поколебать ваше доверие к леди Кларинде. Не думайте, что я оскорбился. Я буду ждать с невозмутимым спокойствием чести и счастья увидеть вас опять у себя. Уведомьте меня по телеграфу, чем мне угостить вас. Опять трюфелями или чем-нибудь полегче и попроще. Не приготовить ли мне для вас несравненное французское блюдо? Свиные веки с тамариндами. Остаюсь ваш преданный союзник и поклонник, поэт и повар Декстер. По прибытии в Эдинбург у нас с Бенджамином произошла маленькая размолвка. Спорным вопросом было, следует ли мне отправиться к мистеру Плеймору одной или с ним. Я настаивала, что отправлюсь одна. «Я мало знакома со светом», — сказала я Бенджамину, «но я заметила, что в 9 случаях из 10 мужчина делает женщине, когда она приходит к нему одна, такие уступки, о которых он и не подумал бы, если бы с ней был мужчина. Не знаю, чем объяснить это, но это так. Если мое свидание с мистером Плеймором окажется неудачным, я попрошу у него позволения прийти к нему опять, и тогда вы будете сопровождать меня. Не считайте меня упрямой, дайте мне попытать счастье одной, и посмотрим, что выйдет из этого». Бенджамин уступил со своей обычной любезностью. Я послала мое рекомендательное письмо в контору мистера Плеймора, так как его дом был за городом, недалеко от Гленнинга. Мой посланный принес мне в ответ учтивое приглашение побывать вскоре после полудня, В назначенное время я позвонила у двери конторы.